«Прощай!» — шепотом сказал Рогер и нажал на кнопку. Потом вернулся к статье. Решил заменить «Уллевольсвейен» на «Кладбище Христа Спасителя». Лучше звучало. И начал писать. На этот раз все получилось отлично. К 7 вечера народ потянулся с пляжей домой весьма неохотно. В безоблачном небе по-прежнему жарко пылало солнце. Еще в 9 люди в солнечных очках пили пиво в уличных кафешках, оставляя скучать без дела официантов душных ресторанов. В 9:30 солнце скрылось за аллеющим Уллерном, но долгожданная прохлада так и не наступила. Люди возвращались домой. Еще одна тропическая ночь обещала бессонницу и насквозь пропотевшие простыни. Рабочий день на Акерсгатта заканчивался. В редакции решили в последний раз обсудить первую страницу. От полиции новостей не было. Вряд ли они что-то скрывали. Скорее всего, им попросту нечего было сказать. Но, с другой стороны, молчание открывало простор для домыслов. Самое время проявить творческий подход. Примерно в это же время в Опсале, в желтом деревянном доме с яблоневым садом, раздался звонок. Беата Лен протянула руку к телефону и подумала, не проснулась ли этажом ниже мама. Наверняка проснулась от звонка. — Спала? — спросил хриплый голос. — Нет, — ответила Беата. — А что такое? — Я только что встал. Беата села на кровати. — И как дела? — Ну, что я тебе могу сказать? Плохо? Вот что я скажу. Пауза. Голос Харри казался глухим и далеким, и Беата понимала, что причина не в телефонной связи. — Что нового по уликам? — Только то, что в газетах, — сказала она. — А что в них? Она вздохнула. — Да ты и так знаешь. Мы собрали в квартире отпечатки пальцев и ДНК, но пока не нашли ничего, что могло бы помочь в поисках убийцы. — Преступника, — поправил Харри. — Преступника, — зевнув, согласилась Беата. — Выяснили, откуда бриллиант? — Работаем. Мы проконсультировались у ювелиров. Красные бриллианты — не редкость, но у нас в стране их не так много. Они сомневаются, что это работа норвежского мастера. А если камень заграничный, то и преступник, возможно, не наш соотечественник. Хм. Что такое, Харри? Он откашлялся, прежде чем ответить. Пытаюсь быть в курсе событий. В прошлый раз ты заявил, что этим делом не занимаешься. Ну, не совсем так. Скажи откровенно, что тебе нужно. Но я проснулся из-за того, что увидел кошмар. Мне приехать и побаюкать тебя? Нет. Снова пауза. Мне снилась Камилла Луин. И ваш бриллиант. И что? Я, кажется, кое-что понял. Ну же. Я, правда, не уверен. Но знаешь, в старые времена покойникам перед погребением клали на глаза монеты. Не слышала. Чтобы заплатить лодочнику, который перевозит души через Стикс, реку мертвых. Если душа не могла переправиться на другой берег, она не обретала покоя. Поразмысли над этим. Спасибо за совет, Харри. Но я в загробную жизнь и привидения не верю. Харри не ответил. Еще что-то? Поинтересовалась Беата. Один вопросик. Слыхала, что Начкрим на этой неделе ушел в отпуск? — Конечно. — Может, ты знаешь, и когда он вернется? — Через 3 недели. А что? — А ты? — Что я? Беата услышала в трубке щелчок зажигалки и вздохнула. — Когда ты вернешься? Она услышала, как Харри на том конце затянулся, задержал дыхание и медленно выдохнул. Потом ответила, а я думал, ты в привидения не веришь. Примерно в то же время, как Беата положила трубку, в своей квартире от колик проснулся Бьярне Мюллер. До 6 часов он лежал и корчился в постели. Потом встал, медленно позавтракал без кофе и сразу почувствовал себя лучше.